Где-то есть маги, где-то их нет. Где-то живут только люди, а где-то люди и нелюди. Где-то летают говорящие рыбы, а где-то уже изобрели ядерную бомбу. Я скривилась, как от зубной боли. «Не продолжай, я поняла. Каждый из богов творит в своих мирах все, что пожелает». «Не совсем так, но почти. Хотя законы мироздания еще никто не отменял. Предупреждаю твой следующий вопрос, сразу скажу. Да, иногда младшие боги, такие как мы, создают новые матрицы, принципиально новые. И тогда появляются абсолютно новые пространства, которые иногда, очень редко, спокойно встраиваются в существующие границы миров. Но чаще всего, к сожалению, сильно конфликтуют с ними. Причем конфликты бывают такими, что целые вселенные подвергаются деформации и уничтожаются как опасная зараза. Последствия таких процессов нередко становятся губительными для соседних ареалов, затрагивая интересы многих из нас. По этой причине боги редко экспериментируют с матрицами и предпочитают использовать готовую основу, точно зная, что она гарантированно будет жизнеспособной. Я кашлянула. Кажется, для меня это пока слишком рано, слишком сложно. Да и не просила я раскрывать все тайны мироздания. Я человек простой, приземленный до нельзя. Мне примитивные амебе чего попроще усвоить. Ну ладно, пусть так. И пусть даже вы сотворили этот мир таким, каким хотели. Я даже верю в то, что его судьба вам не безразлична. И то, что вмешаться в цепочку событий вы способны только через кого-то третьего. Хорошо. Даже суть игры я в кои-то веки начала смутно улавливать. И необходимость использования игроков как подставных фигур тоже кое-как могу принять, хотя и не нравится мне, когда меня используют. — Не используют, направляют, — педантично поправила меня Айд. — Не суть важна. Меня интересует другое. Почему именно я? И для чего было вводить нового игрока, если еще не ушел со сцены старый? Неужели нельзя было подвинуть его по-другому? Ну, не банальным там «дунул-плюнул», конечно. Этого, как я теперь понимаю, вам нельзя делать. Но каким-нибудь другим способом. Скажем, уговорить, соблазнить другими перспективами, подкупить, кинуть подлянку, наконец. Помочь ему, ну, к примеру, хоть спину сломать, чтобы не мог больше пакостить. А то и помочь кому-нибудь, какому-нибудь фанатику от него избавиться. Или же... Я оценивающе прищурилась. «Невер, он был вам для чего-то нужен?» Айд хмыкнул. «Естественно, нужен. Иначе и затевать не стоило». «Для чего?» Жестко посмотрел на него Лин, потихоньку сжимая кулаки. «Для того, чтобы он сделал то, что сделал». «В каком смысле?» Насторожилась и я. «В прямом. Валион — самое крупное государство на Вуаларе. Его процветание — залог стабильности на большей части территорий. Однако, как вы уже знаете, примерно 4,5 сотни лет назад Валион начал приходить в упадок. Династия Диеронов, будучи у власти всего 5 дюжин лет, едва не разрушила то, что существовало долгие эпохи, и едва не стала причиной серьезных изменений, которые могли бы негативно отразиться на всем Вуаларе. В частности, уже на тот момент ослабление позиции Валиона привело к неоправданному усилению соседних Биона и Хиора, появлению обширных провинций, особенно на юге, которые уже готовы были заявить о своей независимости. Следом за этим возникла бы социальная напряженность, конфликты с наместниками, которым из-за ослабления основной вертикали власти непременно захотелось бы урвать свой кусок. Из-за завышенных налогов, неоправданно повышаемых все теми же наместниками и управляющими городов, обнищавшие крестьяне в скором времени начали бы высказывать открытое недовольство королем, а потом пошли бы и первые бунты. Можешь мне поверить, Уже 4 века назад Валион почти подошел к опасной грани и оказался невероятно близок к гражданской войне. А война — это всегда хаос, Гайде. Тот самый хаос, в котором буйным цветом цветут все человеческие пороки. Вместе с ним неизменно приходит голод, нищета, грехопадение. В результате той войны на территории некогда единой страны вскоре образовалось бы множество мелких, с виду независимых государств, в каждом из которых появился бы свой мелкий королек, но который не обладал бы и толикой необходимой для выживания ресурсов. А это, в свою очередь, повлекло бы за собой новые войны, а в конечном итоге привело к тому, что в один из дней кто-то из магов, наподобие мастера Рига Драмта, изобрел бы оружие массового поражения, типа голубого огня, только для людей. Что бы из этого вышло, ты вполне способна себе представить. И, полагаю, теперь способна понять, почему нам пришлось вмешаться. Я прикусила губу. Благодаря этому вмешательству будущий темный жрец уцелел в магическом поединке, не попав на глаза жрецам. Его чудом не заметили, хотя он впрямую обратился к Дабарае. Это ведь случилось не без вашей помощи, да? И в то время карающие были не в пример более грозной силой, чем сейчас. И тогда у них были несколько иные функции. Они просто не могли пропустить такое вопиющее нарушение закона. Но раз это все-таки произошло, думаю, кто-то из вас искусно замел следы, благодаря чему Неверон и смог благополучно избежать пристального внимания церкви. А немного позже Вейре, спящий знак леса, выказал некие признаки, по которым Иары рискнули оставить человеческого мага в своем доме и даже помогли ему овладеть Дабараем. Охотно подхватил Айт. И вот так, несколько сотен лет назад, родился знаменитый темный жрец. Очень поучительная история. Благодаря вашему вмешательству Иары были введены в заблуждение. Они очень желали этого, так что крохотные колебания энергии вокруг Эо восприняли как сигнал свыше. Спокойно отозвался Айт. Не смотри на меня так. Да, это была моя работа. Вернее, одного из моих помощников, у которого есть доступ даже в Эйре. Я тут же подумала о Вороне, и, судя по усмешке мертвого бога, эта догадка была верной. Хорошо, а дальше? Ну, вырастили вы себе на радость темного мага. Ну, принял он твое покровительство. Потом занялся обустройством уютного гнездышка в степи. А там и на соседние знаки начал засматриваться. В чем был смысл? Смысл в том, что благодаря ему Валион вернул утраченные позиции. Гражданская война была предотвращена. Угрозы для мира больше не стало. Анализ ситуации показывал стремление происходящего к стабильности. А значит, и равновесие было восстановлено. «Всего на пару сотен лет», — хмыкнула я. «А потом ситуация снова дестабилизировалась бы, потому что Неверону вскоре показалось бы мало той территории, которую он успел себе отхватить». «Равновесие даже на 100 лет — это очень хорошо», — возразил Аллар. «К тому же после вмешательства Айда наступил мой черед, и мне удалось создать у него мотивацию усиливать Валионы дальше, развивать армию, упрочнять связи церкви и королевской власти. Все-таки патриотизм на Вуаларе не пустой звук». «Хочешь сказать, ты пытался выровнять крен, созданный твоим братом?» «Именно. Игра построена на принципе очередности. Вот только она предполагает принятие игроком лишь одной стороны», — вздохнул Аллар. «Однако не запрещает и отказ от участия, и даже смерть участников». «Что?» — озадачилась я. «Но Неверон сказал...» «Он ошибался», — спокойно отозвался Айт. «Игроку никто не дает полной неприкосновенности. Просто немного больше простора для действий, чем остальным. Небольшие подсказки, помощь, защита той стороны, к которой он склонится. Однако все решения он должен принимать самостоятельно. В этом одно из главных правил. Наш интерес в том, чтобы правильно предугадать это решение и предоставить игроку те возможности для разрешения ситуации, которыми он способен воспользоваться наилучшим образом. Вот только со жрецом у вас почему-то не вышло. Он предпочел играть сразу на обе стороны. Неохотно согласился владыка ночи. Правила этого не одобряют, но и не запрещают, к сожалению. Однако после этого игра практически потеряла смысл. Потому что защита, которую Неверон получил от каждого из нас, сделала бессмысленными любые попытки его устранить. Я невольно припомнила два амулета, через которые не смогли переступить даже мои братья, и задумчиво кивнула. И тогда вы решили клин выбивать клином? Когда стало ясно, что Неверон набрал слишком большую силу, и равновесие снова пошатнулось, против одного игрока вы выставили другого, абсолютно независимого и совершенно чужого этому миру, соответственно, непредвзятого и беспристрастного, потому что ему, то есть мне, были глубоко фиолетовы все ваши проблемы и разногласия. Боги странно переглянулись и неожиданно кашлянули. В общих чертах, да. Но это решение, как ни странно, дало хорошие результаты. Хотя в первоначальном варианте мы планировали, что ты так же, как и жрец, примешь от нас два знака благоволения, и именно за счет этого сумеешь переломить ход игры в свою пользу. Я мрачно на них покосилась, чувствуя, что и Лин тоже заметно напрягся. «То есть вы хотели, чтобы я его убила?» Под моим тяжелым взглядом Айт неожиданно заерзал. «И вы планировали, что после этого моя участь как Ишты тоже будет предрешена? Вы ведь прекрасно знали, что Ишты лишены права убивать. Сохранить жизнь — да. Помочь ее вернуть — два раза — да. Но вот отнять, да еще собственноручно...» Мои глаза зло сузились. «Что бы после этого от меня осталось?» «Это был мерзкий ход», — сухо сказал Лин, сверля богов таким же злым взглядом. «Избавиться одним махом и от жреца, потому что свою роль он давно выполнил и стал опасен, и от тебя, потому что ты, так же, как и он, набрала слишком большую силу. Надо полагать, что после этого равновесие продержалось бы еще какое-то время, скажем, лет 300. А потом они начали бы очередную игру, но уже с новыми участниками. Так?» Под стремительно свирепеющими взглядом моего хранителя Айт откровенно занервничал. «С чего бы это? Даже если Лин прав, с чего ему стало так неуютно?» «Не совсем так. Просто это ослабило бы позиции Ишты и сделало ситуацию более предсказуемой. Мы уже не раз убеждались, что несколько знаков в руках смертного — это слишком большое испытание для его воли. Даже долгоживущие, лишенные человеческих слабостей Эары, не всегда с ними справлялись, а уж люди...» «Я наполовину Эар», — мрачно обронила я. «И это, между прочим, случилось по твоей вине, потому что Лик Хеол, на которого я упала, в попыхах использовал не то заклятие, которое было нужно, и к тому же слишком поздно довел его до конца. А это, в свою очередь, произошло потому, что вместо того, чтобы подчинить теней, я их освободила. И потому, что именно они удержали мою личность от распада в тот момент, когда он завершил ритуал». Айт тихо вздохнул. «Это было твое и только твое решение. И это было добровольное решение теней, решивших отдать тебе свою верность. В результате ты, к сожалению для себя... и, к счастью для нас, все-таки устояла против чужой крови, не потеряла свою душу, не поддалась влиянию ритуала полностью. А потом, как следствие, благополучно приняла 4 знака из 6. 5. Так же тихо созналась я, поднимая левую ладонь, где еще виднелись мои заветные лепестки. Белый, зеленый, синий, серебристый и красно-коричневый. Теперь их уже 5. Последний подарочек прилетел напоследок от Неверона, когда он уже уходил. И я не думаю, что это результат вашего вмешательства. Вот поэтому-то мы и здесь, — огорченно опустил крылья Аллар. Мир, конечно, был создан нами, но у него, как оказалось, есть свои собственные предпочтения. И на данный момент они таковы, что он желает видеть тебя Иштой и дальше. Независимо от нашего мнения, независимо от того, где и в каком виде ты находишься. Более того, он не пожелал отпускать тебя даже сейчас. Все еще поддерживает вашу связь, тратя на это неоправданно много сил. 5 знаков для смертного — это слишком много и слишком опасно. Но мир считает иначе, и у нас нет возможности лишить его права даже на такой странный выбор. Я задумчиво посмотрела на свою ладошку. Но они почти погасли, сразу, как только мы здесь оказались. И я подумала, что это все. Скоро на Вуаларе появятся новые Ишты. У вас будут новые хозяева, новые помощники, новые заботы. Если честно, меня бы это вполне устроило. Потому что ты прав. Такая ноша совсем не для одних плеч. И уж тем более не для моих. Честно говоря, я устала от этой роли. Безумно. И я ценю то, что ты попытался избавить меня от нее. Аллар с досадой отвернулся, когда я подняла на него печальный взгляд и понимающе улыбнулся. Если бы ты уничтожила жреца обычным способом, то наверняка лишилась бы знаков. Скорее всего, сразу всех. Потому что правила на этот счет довольно строги. Ты стала бы простой смертной, с простыми желаниями и еще более простыми проблемами. У тебя бы появилась возможность начать все заново. С теми, кто тебе дорог, кто тебя ценит не как Ишту, а просто как Гайды. И это должно было стать твоей платой за победу. Понимаешь? Понимаю. — грустно прошептала я. — Получается, я сама все испортила, да? А вы опять хотели как лучше? — Что? — недоуменно замер Лин. — Вы не планировали ее убивать? — Мы боги, а не палачи. С укором посмотрел на него Айд. Игрок был нужен, чтобы исполнить свое предназначение. А после? У него действительно есть право выбирать. Остаться здесь или уйти туда, где он нужен больше, вернуться в свой мир или продолжить жить здесь. Перед ним лежат все пути, надо только выбрать. Но именно это, права твоя хозяйка, самое сложное —